Глава 38, которая рассказывает, что порой живым приходится нелегко. Да здравствует раздвоение личности, кратчайший путь к душевному равновесию. Одно частное мнение, с которым категорически не согласилась традиционная медицина. Беломир очнулся от воды. Вода текла на лицо, вода собралась под ним. Вода прибывала, и он лежал то ли в луже, то ли в озере. Было мокро, холодно, и надо было бы встать, но он просто лежал. «Живой?» – поинтересовалась женщина с белым лицом. «Не уверен». Он облизал пересохшие губы и попытался ухватить хоть каплю. «Разболтаешь, значит, живой». Его подхватили под затылок, потянули. «Ай, оторвешь! Если твоя голова слабо держится, то это не моя проблема. Садись». Он был бы рад, он попытался, но тело вдруг скрутило судорогой, и его, кажется, снова вырвало. Стало стыдно, и за слабость в том числе. «На вот!» Ему все-таки помогли сесть и даже сунули в руки флягу. «Пей, не спеши!» «Отрава?» — уточнил Беломир с надеждой. «Обойдешься! Тебе жить и жить!» Не было печали. «Пей!» Женщина устала ждать и прижала флягу к губам. «Отвар, травяной!» Горький до невозможности. И эта горечь проваливается внутрь, выжигая то, что не выжгла еще иная божественная сила. Мстительные. Он ведь не специально без подарка. Просто так получилось, без подарка. Вот так. Еще глоток. За маму, за папу. За папу не буду. Попытался возмутиться Беломир, но ему не позволили. «Надо! Пей до дна! Вот так! И хорошо!» «Кому-то, может, и хорошо, но не ему!» «А, вода!» «Что-то произошло!» Жрица флягу убрала и протянула платок. «Так не должно было быть, но если вода, то случилось!» «Логично! Вода прибывала. Около алтаря образовалось уже небольшое озерцо. Мхи пропитались влагой, впрочем, как сам Беломир. И это вот темноволосая, которая хоть бы добила бы, что ли, чтобы не так погано. Он попытался встать, но вышла лишь на четвереньки. «Давай помогу?» – то ли спросила, то ли предложила жрица. И, не дождавшись ответа, подставила узкое острое плечо. А Беломир подумал и не стал отказываться. Чем раньше он выберется с этой поляны, тем раньше разберется, какая бездна тут вообще происходит. И горечь отступала, а с нею уходила боль. Не то чтобы она была всегда, скорее появлялось то странное, давно утерянное ощущение правильности тела, чистоты его, как будто... Она что сделала? «А я откуда знаю?» Калина тянула его за собой. «Ты не болтай, а иди. А если живой, стало быть, так и надо. И богини не обрадуются, если ты вдруг утонешь». «Ага». «Не думай, у нее хватит сил вернуть. Но, подозреваю, тогда не обрадуется не только она». «Угу». Им удалось добраться до края поляны. И там уже, опираясь обеими руками в матерое дерево, Беломир просто стоял. Силы возвращались. Медленно, но возвращались же. А стало быть, скоро он сможет отпустить ствол. «Ты бы одежду снял», — сказала Калина, сама скидывая сарафан. «И он, может, и болен, но не настолько же». «Одежда мокрая, застудишься». «Как-нибудь». Беломир отвернулся. Почему-то было неловко, словно обычная его циничность взяла и куда-то подевалась вместе с прочим. «Как-нибудь, как-нибудь!» «Что? Холодно! Не хочется воспаление подхватить. Ага. И ты раздевайся. Сейчас. Чувство неловкости не проходило. Когда-то давно, очень давно, когда мир был совсем другим, люди не испытывали страха перед наготой. Я не боюсь, но как-то оно... Вдруг кто увидит? И? Твоя репутация. Она рассмеялась. Я жрица. Поверь, одного голого мужика недостаточно, чтобы повлиять на мою репутацию. А скольких надо? Чего? Мужиков голых, чтобы на репутацию повлиять. Калина задумалась, и что-то в кустах изменилось. Будто кто-то там был. Кто? Беломир хотел глянуть, но для этого пришлось бы расстаться со стволом. А он не чувствовал пока себя готовым к подобному подвигу. Не знаю, сколько бы ни было, но местные поймут. Они местные. Ай, плевать! Отмахнулась Калина. «Ну, сам разденешься или помочь?» «Сам». Она отошла. Не к тем кустам, где точно кто-то был, а к другим. И исчезла в лесу, впрочем, ненадолго. Вернулась уже с охапкой цветов, которые протянула Беломиру. И взглядом еще окинула таким оценивающим. «Я, между прочим, больше как-то вот к мужчинам». «Ага, я заметила», — сказала и отвернулась. «Вот ведь зараза!» «Пожуй!» — велела. «Что?» «Сперва тот, который с синими цветами. И цветы, и листья». «Ты уверена?» Беломир оторвал цветочек и сунул за щеку. «Нет, место, конечно, странное, и сама ситуация, но вот почему-то не отпускало ощущение, что градус бредовости растет». «Уверена. Тебе силы нужны, а земля поможет. И давай, некогда мне тут с тобой нянчиться. Там случилось что-то». И ножкой топнула. Изящной ножкой. В общем, Беломир уставился на букет, который был не то чтобы велик. Он узнал мать и мачеху, клевер и, кажется, донник. Но насчет последнего Беломир уверен не был. Впрочем, какая разница? На вкус цветы были... Не так, чтобы совсем плохи, но вот стебли в зубах застревали. Хотя и вправду полегчало. Он даже дерево отпустил и разделся. Промокшая одежда липла к коже, отчего от этого кожа леденела. Да и потряхивать стала, то ли от божественной благодати, то ли от холода. «Идем», — велела жрица, ничуть не сомневаясь, что просьба эта больше на приказ похожая будет исполнена. Беломир хмыкнул и пошел следом. Вот как раз следом, стараясь именно по следу и ступать. Опыт подсказывал, что на тропах, особенно таких вот начарованных, которые сами под ноги лезут, всякое произойти может. А потому с каждым шагом сил прибавлялось. Ледяных, бестужевских. А он уж и забыл, каково это. Нет, что-то там оставалось, но скорее уж как воды на дне треснувшего кувшина. Вроде и есть, а не напьешься. И Беломир привык, претерпелся, решив, что это беда и не беда вовсе, так невеликая неприятность. А теперь сила текла, вьюгою зимней, поземкой кралась, ластилась, покусывая босые ступни. И вот уже вода, что под ними хлюпала, побелела, затвердела, легла на землю льдистым кружевом. А Беломир вдохнул полной грудью и, неспособный сдержаться, запрокинул голову и закричал. Жрица остановилась и головой покачала этак укоризненно. «Пускай себе. Он может, и ненадолго. Никогда нельзя быть уверенным в милости богов, но вновь ощутил себя живым». С дерева Оленька слезла не сразу. Эти двое, один бросил что-то на поляну, поднявшееся мглистым то ли облаком, то ли туманом. Второй знак сотворил, от которого прокатилась волна силы. Следы заметают. И надо сидеть тихо-тихо. Вон сорока скачет, стрекочет, аж захлебывается. Будто спешит внимание Толеньки отвлечь. Что, конечно, совершеннейшая глупость, ибо не может быть у птицы осознанной мыслительной деятельности. Но сперва ушел толстячок. Просто подошел к кустам и будто бы в них растворился. Тот второй постоял еще 5 минут. «Хм, тоже мне», — сказал он под нос. «Умник». А потом достал из кармана телефон. Тот самый копеечный аппарат, которого, как поняла Ольга, не жаль будет. Симку вставил, поднес к носу, нахмурился. Связи стало быть и у него нет. «Чтоб вас всех!» Он убрал телефон в карман куртки. «Как же меня тут все достало!» И потом уже ушел. А Оленька осталась сидеть да глядеть, как расползается по поляне сизое облако, как путается оно в травах. И от вида его, от понимания, что она, Оленька, влезла куда-то совсем уж не туда, становилось дурно. А потом налетел ветер и разорвал, разметал серое облако. Над головой загудели сосны, будто обсуждая услышанное. А сорока вновь оказалась перед Оленькиным носом. И теперь в птичьих круглых глазах ей примерещилась насмешка. «Я не боюсь», — шепотом сказала Оленька, поглядывая вниз. «Я так вот, потихонечку. Сейчас слезу и пойду куда-нибудь к людям». Язык присох к небу. И пить захотелось. Есть тоже, но пить куда сильнее. Оленька, себя стало неимоверно жаль. Она хорошая и не заслужила вот так, чтобы заблудиться. И надо подождать, тогда ее найдут. Сорока подпрыгнула ближе и вдруг клюнула в руку. «Ай!» — сказала Оленька, руку одернув. Было не столько больно, сколько обидно. «Кыш! Кыш пошла!» Она замахала на сороку руками, но та отозвалась нервным клёкотом. А вот ветка, слишком уж тонкая, чтобы быть надежной опорой, закачалась. «Я же свалюсь, расшибусь! И вообще!» Оленька кое-как села, стараясь не терять склочную птицу из вида. «Я, между прочим, не просто так. Знаешь, какой шум поднимется, если со мной что-нибудь произойдет?» Сказала и подумала, что никакого. Что после разговора с матушкой та лишь обрадуется, если Оленька вдруг возьмет и сгинет. Она, может, всю Оленькину жизнь на то надеялась. Ведь сгинувшую Оленьку можно будет использовать, в отличие от живой. И деньги свои она не потребует, и не будет рот позорить бездельем, да общей к жизни неприспособленностью. Стало обидно. А еще... Еще Оленька не позволит им вот так. Возьмет и слезет. Сама. Ведь если залезла, то и назад можно. Получилось. Оленька пыхтела, ругалась, в том числе и на себя, ободрала все руки и сгваздалась изрядно. Но ведь слезла же. И... «Видишь, я могу», — сказала она сороке, что наблюдала за Оленькиными потугами, сидя на ветке. Птица отвернула, сделав вид, что куда больше ее занимает чистота собственных перьев. И только круглый глаз поблескивал. «Вот так всегда», – проворчала Оленька. «Как в ошибку, так всяко носом ткнуть надо. А если что хорошее, то можно и не заметить». Руки она вытерла от джинсы, здраво рассудив, что те в достаточной степени грязны, чтобы пара пятен не сделала погоды. А ладони, глядишь, чутка чище станут. Она огляделась, вздохнула и сказала себе. «Идти куда-то надо». «Но куда? В лесу, если не темень, то почти. Солнца не видать и ничего-то вокруг не видать. И сколько Оленька на дереве провела, если вдруг ночь наступила? А главное, почему ее не ищут?» «Если допустить, что солнце садится на западе, то с противоположной стороны будет восток. Тогда справа север или слева?» Оленька растопырила руки, пытаясь добиться понимания. Но потом вынуждена была признать, что с ориентированием на местности у нее дела обстоят ничуть не лучше, чем с наукой в принципе. «Да, и что нам это даст?» «Ничего». Она протянула руку и ничуть не удивилась, когда давешняя сорока спорхнула с дерева. Цепкие птичьи лапы сжали запястье. И Оленьке подумалось, что сорока только выглядит милой нарядной птицей. Вон здоровая какая, и клюв огромный. Если таким в глаз долбануть, то без глаза остаться можно. Впрочем, кажется, ни о чем таком сорока и не думала. Живо перебирая лапами, она поднялась выше, устроившись на Оленькином плече. «Может, подскажешь, куда идти?» – поинтересовалась Оленька. «Скажешь!» – веско заметила сорока. И вспомнилось, что дед говорил, будто вороны – птицы умные. Но вороны и еще галки. И кто там к врановым относится? Оленька ведь учила, да только... «Мама говорит, что голова у меня такая. Вот в одно ухо влетела, в другое вылетела», сказала Оленька сороке, которая слушала внимательно. Вот впервые, пожалуй, кто-то, кроме деда, так внимательно Оленьку слушал. И она осторожно, не желая спугнуть гостью, коснулась перьев. Те были гладкими и неожиданно теплыми. «Так что не знаю, родственница тебе ворона или нет, но я была бы весьма благодарна, если бы ты меня куда-нибудь вывела». Сорока щелкнула клювом, а потом спорхнула с плеча на ветку и вновь на Оленьку уставилась. «Туда идти?» – уточнила Оленька. «Ладно». «Нет, следовало бы все-таки остаться на месте или на помощь позвать, или вообще пойти на запад в надежде, что если двигаться строго по прямой, то не сильно с пути свернешь». А она, Оленька, за вороной вот отправилась. «С кем не бывает».